Александра Яковлевна Бруштейн. «Дорога уходит вдаль». Трилогия. Книга первая. «Дорога уходит вдаль». Издательство АСТ. Москва. 2007 год. Читает Саша Жукова. Памяти моих родителей посвящаю эту книгу. Автор. Глава первая. Воскресное утро. Я у мамы и папы одна. Ни братьев у меня, ни сестер. И это уже пропащее дело. Даже если у нас еще родится кто-нибудь, мальчик или девочка, все равно мне-то от этого никакого проку. Мне сейчас уже 9 лет. А им будет нисколько. Как с ними играть? А когда они меня догонят, дорастут до 9 лет, мне-то уже будет целых 18. Опять неинтересно будет мне с ними. Вот если бы они теперь, сейчас были моими однолетками. Я беру с маминого столика маленькое, размером с книгу, трехстворчатое зеркало. Открываю все 3 створки. Из них смотрят на меня с одинаковым любопытством 3 совершенно одинаковые растрепанные девочки с бантом, сползающим на 1 глаз. Я воображаю, будто это мои сестры. «Здрасте!» — киваю я им. И все 3 девочки очень приветливо кивают мне, тряся своими бантами. Неслышно, одними губами они тоже говорят «Страсти». Можно, конечно, еще и высунуть язык, провести им по губам справа, налево и обратно. Можно даже попробовать дотянуться кончиком языка до носа. Зеркальные девочки в точности повторят все эти движения. Но ведь неинтересно. Вот если бы я закивала «да, да», а которая-нибудь из зеркальных девочек замотала бы головой «нет, нет», или другая из них засмеялась бы, когда я не смеюсь, а третья вдруг вовсе взяла бы да ушла. Гораздо интереснее та девочка, которая смотрит на меня с блестящего выпуклого бока самовара. Хотя у нее все тот же бант, сползающий на 1 глаз. Но все-таки она одновременно и похожа на меня, и не совсем. Придвинешься к ней лицом, у самоварной девочки лицо расплывается, становится круглым, как решето, щеки распухают. Очень смешно. Я так не умею. Откинешь голову назад, лицо у самоварной девочки вытягивается вверх. Становится худенькая-худенькая. И вдруг из ее головы начинает расти другая голова, точь-в-точь такая же, только опрокинутая волосами вниз, подбородком вверх. Это еще смешнее. «Ты что?» — говорю о самоварной девочке очень грозно. Но тут в комнату входит мама и, конечно, портит всю игру. «Опять ты гримасничаешь перед самоваром, как мартышка!» «Мне скучно!» — обиженно бубню я под нос. «Поди играть с фрейлин Цицильхин!» На это я не отвечаю. Я жду, пока мама выйдет из комнаты. Тогда я говорю не громко, но с громадной убежденностью. «Фрейлин Цицильхин, дура!» И еще раз, еще громче. Мама-то ведь успела отойти далеко. Я повторяю с удовольствием. «Цицильхин, дура! Ужасная!» Конечно, мне так говорить о взрослых не следовало бы. Но фрейлин Цицильхин, немка, живущая у нас и обучающая меня немецкому языку, в самом деле очень глупая. Вот уже 1/2 года, как она приехала к нам из Кёнигсберга. За это время я выучилась бойко сыпать по-немецки и даже читать